Угомонились мы ближе к завтраку. Вошедшая во вкус волшебница наглядно демонстрировала выносливость мага С-ранга и очень быстро училась, хоть и продолжала стесняться. Под стальной броней пряталась хрупкая и нежная девушка, жаждущая любви и ласки, и я старался дать ей это в полной мере. Немного придя в себя, мы отправились в гильдию. Валькирия просто светилась счастьем и энергией, я шел чуть позади и тихонько любовался девушкой. Нет, никому ее не отдам. В гильдии нас встретили подозрительные взгляды оставшегося Трия и насмешливый прищур, подмигнувший Эльзе. Судя по мордашке последней, я начинаю догадываться, о чем секретничали девочки вчера. Вот же прохиндейки, но что-то я отвлекся. Доброе утро, народ. Доброе. Эльза, а что это у тебя такое хорошее настроение? Мира подозрительно поглядывала на нас. Да вот, погода хорошая, праздник скоро, почему бы и нет, заявила Скарлетт. Да, подозрения официантки явно крепли. Эй, Мира, не плеснешь мне еще немного? Да, сейчас. Официантка отвлеклась на просьбу Ур, что позволило нам тихонько слинять. Уф, это было близко. Воительница смахнула воображаемый пот. Сели мы в тихом уголке, подальше от случайных взглядов. Да ладно, все равно она скоро узнает, а может и присоединится, подмигнул я девушке, заодно оценивая ее реакцию. Реакция меня порадовала, ревности нет, а вот что-то вроде азарта, некоторого предвкушения и изрядной доли стеснения присутствует. Подавшись вперед, я поцеловал приоткрытые губки. Сев, люди же смотрят. Кое-как оторвавшись, выдохнула Титания. Ну и пусть смотрит и завидуют. Джувия тоже хочет. Блин, вот же сталкер, но, как тут можно отказать? Нет, я определенно попал в рай. Увы, но на сегодня была еще запланирована масса дел, причем, не только на день, но и на ночь и, к сожалению, совсем не тех, что я хотел бы осуществить. Нужно было начать оформлять одну идею, да еще и письмо для Ли написать. Без плеера чувствую себя как-то неуютно. Столько дел, эх. Тиха магнолиевская ночь, но плюшки лучше перепрятать, а если не плюшки, а мины и не перепрятать, а поставить, тогда ночь должна быть не только тихой, но и темной. К счастью, именно такая мне и попалась. Что я хочу сделать? Ну, изначально была идея замкнуть весь город в круг письмен и поставить в нем запрет на работу других письмен. Лицо некоего блондина в тот момент, когда активируется такой подарок, думаю, пополнит мою коллекцию греющих душу кадров. Хм, не помню, что там было, но точно знаю, такая коллекция у меня быть должна. Вот только в моем нынешнем состоянии провернуть это я не смогу. Сам нужные руны в должном объеме просто не начерчу, а в ручке заряда не хватит, да и заливать их магией все равно придется мне. С другой стороны, относительно небольшую площадку организовать вполне в моих силах, но подарок придется делать другой. Итак, электричество, хоть и магическое, остается электричеством, и оно подвластно определенным физическим законам. Разумеется, благодаря магии часть из них может нарушаться или обходиться, но, хищная ухмылка вылезла на мое лицо, будет весело, главное, правильно подобрать место. Думаю, центральный собор подойдет, кажется, именно там Лексус ждал Нацу. Приступим-с. Утро я встречал на крыше данного заведения в позе морской звезды. Проводить аккуратную напитку рисунка с толком не зажившими каналами, БРР, но, напитка это не полноценное заклинание, проводить энергию можно тихо и осторожно, избегая нагрузки на энергосистему. Надеюсь, блондин оценит мои старания. Следующим утром вновь пришлось бегать, отправить таки письмо Ли, найти лавку алхимика, требовалось пополнить запасы некоторых ингредиентов, да и добыть парочку специфических вещей. Например, тут можно было купить сок каучукового дерева, загустители, катализаторы и массу других нужных приспособлений. Для чего они нужны? Например, для изготовления хорошей резины. Возможно, симбиант сможет повторить ее свойства, но мало ли, да еще и магическая составляющая будет. В общем, лучше перестраховаться, благо стоит это недорого. Еще пришлось заказывать в лавке некоторые специфические артефакты. Нет, ничего запрещенного, просто никому подобное было как-то не нужно или использовалось оно совсем не так, как хотел я, но, немного объяснения и стимуляция волшебника некоторой суммой денег может творить чудеса. Девочки поглядывали на меня странно, но алиби у меня было железное, вожусь с организацией фантазии по поручению Макарыча, да и прекрасные дамы тоже без дела не сидели, гоняли судорожно доделывающих замок строителей и продумывали свое выступление на конкурсе красоты, при этом подозрительно косясь друг на друга. Интересно, что же там будет? Жду не дождусь всего славного момента, особенно, если учесть, что как помощник организатора, я точно выбью себе место в жюри, что бы ни думал по этому поводу мастер, хе-хе, хотя вряд ли он будет возражать. Через пару дней, как и обещал кузнец, несколько необычная клетка была готова. Мужик все еще пытался выяснить, на кой черт нужна такая крупная штуковина из такого непрочного металла, но толку не добился, кроме разве что стандартного для опытов. Теперь нужно доработать конструкцию и укрепить при помощи недорогих артефактов, купленных накануне. Но планы пришлось несколько менять. Пришла ко мне по почте увесистая такая посылочка, килограммов на 50. В посылочке лежали заказанные мной минералы и руды, а также записка, пропитанная запоминающимися духами и с отпечатком губной помады вместо подписи «Хех Уртир» в своем стиле. Так, теперь нужно очень много энергии, и я даже знаю, где ее взять, но придется немного переделать уже готовую конструкцию и заказать артефакт-термос с самопомешиванием содержимого, литров на 40. На доработку плана и изготовление нужных инструментов ушло еще 3 дня, за это время накал страстей достиг апогея, по мозгам получил даже Макарыч, сдуру попытавшийся что-то спросить у Миры в момент, когда та появилась в гильдии с кучей каких-то листочков. Эльфман только сочувственно покачал головой и, нервно поглаживая сидевшего у него на плече попугайчика, признался, что дома не ночевал уже 2 дня, боясь попасть под горячую руку сестренки. Впрочем, особо расстроенным он не выглядел, сейчас волшебница как никогда раньше напоминала ту самую Мираджин, которой была до исчезновения Лисаны. Вот только мастер был не особо счастлив, одна помощница заперлась в домике и всех мягко и ненавязчиво посылает, другой вроде как носится и что-то делает, но что, толком непонятно. Строители закончили работу и выставили смету, в которой, опять же, приходится разбираться самому деду. Неудивительно, что в один прекрасный момент Дрияр не выдержал. Так дальше жить нельзя. Поднявшись на стойку, дабы его лучше видели, Макаров торжественно поднял палец к потолку. В конце концов, мы еще не отметили завершение строительства и присоединение к нам Джуви и Гажила, так что, как глава хвоста феи, объявляю завтрашний день выходным. Ура! Как я отмечал ранее, феи умели и любили веселиться. Вот только, Сефирот, договорись, пожалуйста, о дополнительной партии алкоголя и закуси. Кажется, Макарыч решил отыграться на мне за все прошлые разы, а я пока попробую уболтать Миру спеть на сцене, что я там говорил. Беру свои слова назад, Макаров, святой, но придется побегать, эх, а я ведь хотел начать заполнять свою книгу, кое-какие соображения и законы стоит записать, а то что-то она в последнее время заскучала. Еще в спячку чего доброго впадет. Следующий день запомнился мне урывками, опять куча беготни, толпа не совсем трезвых феек. Не знаю как, но мастер таки умудрился уговорить Миру спеть. Голос у девушки был потрясающим, смысла песни я не уловил, просто утонул в звуках пения этого ангела и начал растворяться в нирване, благо сидящие рядом Люси и Джувия этому только способствовали. Эльза добралась до стратегических запасов тортиков и временно пребывала вне объективной реальности, разрываемая сложным выбором, клубничный, малиновый или ананасовый. Увы, рай очень быстро превратился в ад. Каким образом? Ну, принявший на грудь Гажил тоже решил спеть чего-то эдакого, пел он, громко, пожалуй, это единственное цензурное, что можно сказать об этом реве. Серьезно, меня даже начало немного колбасить. К счастью, у Нацу, как у Драгонслиера, слух оказался тоже весьма чувствительным, и в певца-садиста полетела пустая кружка, потом скамья, а следом за ней стол, с которого я успел сползти. Драки хочешь? Ну ты ее сейчас получишь. Гажил прыгнул к Драгнилу, и тот на рефлексах, после десятка спаррингов со мной, радостно встретил летящего на него противника ударом напитанного магией кулака сверху вниз, впечатывая железного убийцу драконов в пол, но, не давая ему долететь до земли, также на рефлексах добавил коленом, на этот раз снизу вверх. «Чистая победа», — сообщил Эльфман, наблюдая обратный полет Гажила. «Мой тортик», — Эльза в шоковом состоянии смотрела на пустое место, где еще недавно стоял стол, на котором располагалось ее сокровище, но вот шок прошел, и девушка впилась глазами в побледневшего Драгнила. «На-цу-у-у-у». Огневик понял все очень быстро и рванул на всех парах к выходу, по пути сшибая гильдейцев. Те маневра не оценили и попытались в ответ пнуть возмутителя спокойствия, но, по большей части, промахивались и попадали по своим коллегам. Коллеги обижались и старались пнуть в ответ. Началась драка. Схватив Люси с Джувией, я занял самое безопасное место, сныкался за стойкой Миры, пока сама волшебница вместе с Эльзой пыталась поймать оказавшегося на диво вертким Нацу. Хотя, я бы на его месте тоже оказался бы очень вертким, жить-то хочется. Как я понял из криков, официантка очень огорчилась, что в результате атаки Драгнилана Гажила, пострадал ее волшебный микрофон, зато наблюдать за девушками на охоте было очень весело. С фланга обходи его и выгоняй на Эльзу. Люси пыталась давать советы и координировать охотниц. Зажмите его в тиски, вторила ей водная волшебница. Нацу, проскакивай под Эльфманом. А как выйдешь за ворота, врубай реактивную тягу. Мужская солидарность не была мне чужда. А, за что мне все это? Рыдал неподалеку мастер, причем, чем он был огорчен больше, было неясно. То ли вспыхнувшей дракой, то ли тем, что в толкучке кто-то умудрился выбить у него из рук кружку, разлив ее содержимое по полу. Битва оставила после себя кучу неподвижных тел. Драгнил страдальчески держался за голову и прикладывал к ней намороженный сжалившимся греем кусок льда. Девочки хоть и не догнали огневика, но, как выяснилось, кружки метать могли исключительно метко. Ур занималась сортировкой пострадавших, Леви и Люси составляли списки уничтоженного, Джувия пошла отливать водой потерявших сознание, а Мира с Эльзой старались не попасться на глаза Макарову, большая часть разрушений приходилась на их счет, хотя остальные тоже старались. Что да то да, эх, хорошо посидели, я прикидывал, нужно ли вызывать плотников или обойдемся своими силами, пока выходило, что ничего критически важного повреждено не было. Это да, подкрутил ус старикан, но тут он сообразил, что ляпнул и попытался как-то вывернуться, в смысле, шпанье, вы совсем страх и совесть потеряли, нужно вести себя прилично, ага. Конечно, раздался нестройный хор честных ответов и заверений в будущем хорошем поведении. «Хочу в отпуск», – безнадежно махнул рукой Дрияр, – «куда-нибудь в тихое, спокойное местечко, полное старых добрых монстров, магических ловушек и кровожадных темных магов». Глаза старика мечтательно закатились. «Да, толпа молодых и энергичных магов, это действительно куда хуже милых кровожадных монстров. Вот-вот, ладно, что там у нас с потерями инвентаря? На праздник хватит», вернулся к делам Макаров. «Думаю, да, не так уж много на самом деле побили, народ был больше занят попытками начистить физиономию ближнему своему, чем уничтожением имущества. Хоть что-то хорошее», выдохнул мастер. «Ладненько, план у тебя есть, а я пойду, старость не радость, устаю быстро, да», подхватив на плечо один из немногих оставшихся бочонков с пивом, старый и больной Макарыч потопал наверх, в сторону своего кабинета. «Вот же зараза, а со всем бедламом разбираться нам, эх, оставшееся до начала праздника время я убил в гордом одиночестве, заполняя книгу, по третьему кругу проверяя артефакты, продумывая планы и возможные варианты развития событий, как и реакцию на них. Мне очень не нравился момент с превращением девушек в каменные истуканы, но единственный вариант противодействия – это вырубание Эвергрин до применения ей своей подлой способности. Но без такого стимула никаких разборок не будет, в итоге с Лексус останется организовать покушение на мастера или еще какую-нибудь гадость придумать. Хм, разве что перестраховаться через Симбу, провести обратное преобразование из кремния и органики в нормальное состояние я смогу. Хотя стоп, на Эльзу эта способность почти не подействовала, но ее глаз дает защиту только от иллюзий, возможно, ментальных воздействий, а значит девушки сами себя превращают в камень под командой Эвергрин. Вариант, вполне, это, кстати, объясняло требование контакта глаза в глаза для лучшего воздействия, хм, тогда все будет куда проще. А если ошибся, это всего лишь возвращает нас к варианту с Симбой, прорваться можно. И вот настал долгожданный момент конкурса, в гильдию набился весь состав. Некоторые даже отказались от взятия новых миссий ради этого момента. Навскидку народу собралось десятков 8-10, довольно прилично по меркам Фиора. И вся эта сотня магов сейчас выжидательно смотрела на сцену. Я же сидел вместе с Макарычем, Урой Макаа с Вакабой за столиком жюри. Ледяная волшебница участвовать в конкурсе не захотела, мол, я только-только начала излечиваться, а тут толпа народу, нервы, как бы не вышел конфуз, так что Макарыч пригласил ее в состав жюри. Полюшка тащиться к толпе человеков отказалась наотрез, настаивать не стали, а то с характером этой бабули ей сдастся следующему пациенту дать смесь слабительного и снотворного, и потом смотреть, что сильнее, если учитывать, что таким пациентом мог оказаться кто угодно, даже мастер, то единогласно решили не рисковать, во избежание, так сказать. Первой выступающей была Кана, как и в каноне, девушка устроила яркое представление при помощи магии карты купальника, правда, в этот раз карты не только скрывали фигурку переодевающейся волшебницы, но и выпустили из себя десяток девушек, также в купальниках. Появившиеся дамы соблазнительно изгибались и посылали в зал воздушные поцелуи, единственный минус, да и тот, весьма условный, все появившиеся прекрасные особы были сделаны будто под копирку, одинаковые лица, идентичные фигуры, да даже воздушные поцелуи залу они отправляли одинаково, к тому же, они несколько закрывали саму Кану, а ведь ей было что показать, КХМ, что-то я отвлекся. Второй участницей стала Джувия, к счастью, тут она не обрезала свои шикарные волосы, но и не закручивала их в непонятные конструкции, а просто оставила прикрывать их ее спинку темно-синими водопадом. В ход пошла магия воды и опять-таки темно-синий купальник. В отличие от прошлой конкурсантки, водная волшебница не стала создавать себе группу поддержки, а просто обеспечила тысячи брызг, покрывшие ее тело капельками влаги, притягивающими взгляд. А уж когда эти капельки начали потихоньку стекать по телу колдуньи, подбери слюни, тычок острым локотком под ребра, оформленный ур, вновь вернул меня в реальный мир. Спасибо, поблагодарил я волшебницу. Всегда пожалуйста, улыбнулась ледяная принцесса, в конце концов, я не горю желанием сидеть рядом с зомби, а судя по остекленевшим глазам, ты был на полпути к этому состоянию. Разговор прервало появление третьей участницы. На помост вышла Мира, а зал взорвался приветственными криками. Строгое платье, скромный взгляд, но вот от девушки пошла волна магии. Мия, девушка с ушками и хвостиком сложила руки в жесте кошачьей лапки. Из одежды на ней теперь присутствовал очень интересный вариант купальника, белый и пушистый, создающий иллюзию кошачьей шерстки. Мира повернулась вокруг своей оси и зрители заметили, что данный купальник прекрасно сливается с небольшими полосками белой шерстки, идущими вдоль спины по позвоночнику, по плечам и по внешней стороне рук. Так вот ты какая, Нирвана, Сефирот, очнись, ущелкала у меня перед глазами пальцами, пинала в бок и чуть ли не кусала за ухо. Кажется, в этот раз я серьезно подвис. Поворачиваюсь к девушке, но та почему-то смущенно отводит взгляд. У тебя вид, как у жуткого извращенца. А этот блеск глаз, БРР, но, девушка взяла себя в руки, кажется, твою речь о силе ушек запомнили и, судя по реакции остальных парней, в этом действительно что-то есть. Я быстренько огляделся, народ отчетливо пускал слюни, а у Макарыча пошла носом кровь. Блин, а я-то думал, это чисто момент фан-сервиса, как выяснилось, ошибался. Больше всего грела мысль, что все это великолепие, мое и только мое. Был бы я лет на 50 моложе, ты бы лучше кровь вытер, извращенец старый, пробуравил я мастера подозрительным взглядом. Старик на злобный зырк внимания не обратил и опять ушел глубоко в себя. За Мирой настал черед Эльзы, воительница решила сыграть на контрастах и после горячей девушки-кошки нам предстала воистину ледяная королева. Прозрачные очки на глазах придавали образу еще большей строгости, но вот девушка улыбнулась, подмигнула и послала в зал воздушный поцелуй. Накрытие и попадание. Противник уничтожен полностью. Алиса с ее лианами, Леви, Беска, еще несколько девушек из рядового состава и каждая пыталась как-то поразить и удивить зрителей, а вот Люси выступление все-таки сорвали. Лексус и громовержцы начали действовать. Черт, неужели не могли отложить до конца? А, хотя Люси и была последней, сам же список участниц просматривал. Что ж, вот и начинается битва за хвост феи. Как же давно я хотел набить этому блондину морду, а сейчас он сам дал мне возможность сделать это. Но сначала стоит помочь окаменевшим и посмотреть, что там за барьер устроил Фрид и почему он действует и на убийц драконов. Пока народ переваривал объявление о начале Махача, сделанное Лексусом, я осматривал пострадавших. Так, окаменение, но поддерживается за счет сил самой жертвы. Любопытно, а вот внешнего контроля нет. Значит, заявление о том, что по команде или по истечению времени пленница рассыпется в прах, блеф чистой воды. Хотя нет, небольшая связь имеется, но это стандартное поддержание слабого проклятия, пока маг жив и в сознании, оно работает, умрет маг или отрубится и все, чары спадут, хотя, можно попробовать оборвать связь вручную, но лучше не торопиться, для начала посмотрю, как это происходит у Эльзы. Эх, хорошо иметь драконье зрение, ну а что там с барьером? С барьером все оказалось очень просто, запрет на выход, условие допуска. Человек, младше 80, Макарычу было под 90 и он пройти не мог, но, какого хрена? Почему я не могу выйти? Нацу бился лбом о барьер. Хм, моя рука также уперлась в преграду. Немного больше 20, да, пробормотал мастер, глядя на это дело. Нет, тут причина в другом. Еще раз посмотри условия выхода, старик, человек. И че, не догнал Нацу? А то, мой горячий друг, что мы с тобой, не люди. Моя речь была прервана появлением блондина. Хм, а что это самые большие любители драки отсиживаются в гильдии? Проекция Лексуса появилась у нас за спинами, неужели вам не хочется принять участие в веселье, издевается, гаденыш, видишь ли, гений ты наш, в отличие от пародии, нормальный убийца драконов уже не является человеком, а условия выхода трактуются однозначно, Лексус изменился в лице, только не говори, что ты этого не знал, снимаю шляпу, план хорош, вывести из строя и запереть в гильдии львиную часть старших магов, что... Таки решил действовать последовательно и занялся отбором конфеток у детей. У блондина задергался глаз. «Ты, убью!» «Ну так приходи, по техническим причинам, я к тебе на огонек пожаловать не могу, пока что», Дрияр-младший исчез во вспышке электричества. «Как же он меня бесит, прости, старик, но в этот раз я все-таки пересчитаю ему зубы», мастер только тяжело вздохнул и опустил голову. «Сев, у меня возник ряд вопросов». Ур почему-то тоже осталась в гильдии. Девушка просто уперлась рукой в барьер, тот и не думал ее пропускать. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» В то за фум, из-за стойки вылез Гажил, спешно дожевывающий какую-то металлическую конструкцию. «Сдается мне, Мира уже не починит свой микрофон. Впрочем, пофиг на железного, пусть ему Нацу объясняет. Я же рассматривал Ур, пытаясь понять, какого черта. Так, восстанавливал я ее из ДНК Уртир. Так что с точки зрения биологии, они сейчас сестры. Причина в этом, нет, я бы увидел, Драгонслейер отличается от человека, даже наследуемый и неинициированный. Опаньки, неинициированный, а ведь когда я проращивал энергоканалы в теле Ур, я пропускал через нее свою магию, причем, уже являясь убийцей драконов, а ведь драконы делают примерно то же самое, когда превращают людей в убийц, конечно, в куда больших масштабах. Но Иур ведь не инициировалась, а так, получила призрачную возможность, может быть, когда-нибудь, но чистым человеком ее теперь точно не назовешь, а условия выхода, как я уже говорил ранее, однозначны. Упс, а да, это многое объясняет, а если подробнее, девушка подозрительно на меня покосилась. Есть теория, но ее еще нужно проверять, а сейчас немного не то время и место, не находишь? Ладно, но потом... Многообещающе посмотрела на меня ледяная принцесса, непременно. Тем временем, на барьере начали появляться письмена о первых стычках, причем, временами эти объявления были весьма, издевательски оформлены. Кажется, дух, что отвечает за оповещение, оказался весьма шкодливым существом. Например, надпись «Дуэль между Альзаком, Джитом и Дроем». «Победил Альзак». «Такая стрельба не спортивна». «Серьезно», так и было написано. Эльфман пал от нежной ручки Эвергрин. В примечании написали, что, как настоящий мужик, тот уступил даме. Макаа и Вакаба закончили ничьей, у них пометка была, что делили они миру. Так, запомним и позже проведем воспитательную беседу с занесением в личное тело. Фрид вынес Альзака. А вот дальше пошло некоторое расхождение. Бикслоу удрал от Грея, в пояснении говорилось, что ледяного дракона в плане не было. Ур довольно улыбнулась и пробурчала что-то вроде «растет мелкий». «Я же...» Помимо того, что почитывал весьма забавные комменты духа, потихоньку ковырял барьер и поглядывал на Эльзу. Снять преграду не получится, но вот чуть-чуть подправить, например, дорисовать небольшую частичку к условию. Не человек, думаю, будет самое то. Теперь бы еще правильно вписать это дело. От раздумий меня отвлек легкий треск. Эльза освобождалась из каменного плена. Так, вот истончается связь с создателем заклинания, лопается, А дальше небольшой импульс магии по всему телу и окаменение спадает, и девушка заваливается на пол. Так просто, чертова Эвергрин. Поднявшись на ноги, Скарлетт окидывает присутствующих недоуменным взглядом, но вот обзор доходит до статуй других участниц. Так, Эльза, ты в курсе событий? Мастер выглядел не очень. Так, надо бы подправить его тушку, чтобы чего не вышло. Да, окаменение не мешает слышать, и мне очень хочется сделать с Лексусом что-нибудь. Противоестественное, какая кровожадность, а с учетом того платья, еще раз Хех, кажется, к блондинчику уже целая очередь, хмыкнул я, но для начала, стоит расколдовать наших прекрасных дам. Я поняла, думаю, найти Эвер будет нетрудно, она давно сама ищет со мной встречи. Девушка, не став дожидаться пояснений, буквально выпорхнула за барьер. Эх, в этом вся Эльза, нет бы чуть-чуть остановиться и послушать. Ну да ладно, тогда займусь в первую очередь мастером. Так, старик, ложись на пол и снимай рубашку. Судя по твоему лицу, от инфаркта тебя отделяет исключительно природная вредность, а ее запасы не безграничны. А мне такое латать не впервой, уже потренировался на ауге. Но, так, нужно правильно скопировать взгляд Полюшки и передать эмоции. Хорошо, Сефирот страшный. Хтпи, мы это выяснили уже давно, придумай что-нибудь новенькое. Тем временем я начал аккуратно вливать в мастера жизненную энергию, попутно подлатывая организм Симбой. Так, сосуды почистить и укрепить, сердце, да, реально работает на силе воли и магии, подлатаем, печень бронированная, равно как и почки. Желудок способен переваривать гвозди, в мозг я соваться не буду, но плотность и сложность вещества наводит на некоторые мысли, скажу лишь, что даже после инициации и доработки, мне все еще далековато до Макарова, хотя неудивительно, если он способен держать в сознании 40 сложнейших кругов, да еще с динамической составляющей, КХМ, что-то я увлекся. Пока возился с дедом, по барьеру прошло сообщение о победе Эльзы над Эвергрин, а спустя мгновение, камень начал осыпаться с остальных девушек, а я мысленно обрадовался, что не стал лезть в эту магию. Для каждой пострадавшей процесс шел индивидуально, пусть отличия были небольшими, но тем не менее, бывшие каменные пленницы очень хотели выписать благодарность блондину, ХМ, если подсчитать, то благодарить электромага будут долго и вдумчиво, прямо-таки можно посочувствовать, хе-хе, фух, теперь, когда заложники свободны, больше нет смысла участвовать в этом идиотизме, посвежевший Макарыч пытался было смыться, но, хе-хе, мастер, будьте добры дождаться, пока Сефирот вас не отпустит. Мира, я тебя обожаю, всего один взгляд и богоравный маг, как шелковый, лежит и не дергается. Что значит прекратить? Я так ни с кем и не смахнулся. Продолжал горячить Драгнил. ХМ, ну, я не против составить тебе компанию, да и с Лексусом очень, поговорить хочется. Кан размяла костяшки пальцев. Нацу, драться с девочками, плохо. Как маленькому выговаривала Миражана нашему пламенному другу. Мальчик, девочка, какая разница? Драгонслейер отмахнулся от претензий. Я же в этот момент под довольным взглядом мстительного старикашки давился воздухом. Нет, это ж надо такое сказать. Ну, кха, знаешь ли. И вновь меня прервало появление Лексуса. Теперь блондин сообщил, что взял в заложники город и требует отставки мастера. Час на размышление или всем хана. Добрячек, мать его, зато увидел храм грома, под 400 сфер с кристаллами, окружающие город кольцом. Беска попыталась было подстрелить один, но я перехватил оружие. Жить надоело, а что такое? Удивилась зеленоволосая волшебница, но оружие опустила. Видишь железные кольца вокруг сфер? На каждой висит по милому заклинанию «возьми себе с привязкой к сфере». Разобьешь ее и весь заряд устремится к тебе. Мы должны остановить Лексуса, город в заложниках, это уже чересчур. Если потребуется, отмену чар из него просто выбьем. Это точно сказала Мира, хотя, судя по ощущениям, она почти перекинулась в демоницу. ХМ, есть у меня идея, благо, нечто похожее я от этого засранца ожидал, но для ее осуществления, нужно отсюда выбраться. Я попробую вскрыть барьер, но, не уверена, Леви как-то зябко обняла себя за плечи. Кое-что есть, но мой вариант закроет выход для всех, не относящихся к убийцам. Ну, тогда мы просто выйдем перед этим, пожала плечами Кана. Хорошо, Хтпи, агась, мне потребуется твоя помощь, агась. Кошак чуть ли не честь отдал, хех, забавно. Что ж, начнем. Девочки вышли за барьер, я, с некоторой помощью от Леви, слегка подправил письмена и тоже смог пройти, как и Нацу с Гажелом, а вот Ур вновь уперлась в преграду. Ну а сейчас-то что? Девушка уже была явно настроена на драку, а тут такой облом. Странно, ладно, потом разберемся, а сейчас прости, нужно спешить. Наваляйте этому засранцу и от моего имени. Обязательно, Ур, обязательно. Фики пошли отлавливать Фрида и Бикслоу и искать, куда заныкался Лексус. Напоследок я предупредил их не кучковаться и ходить по одному, в городе еще хватало неприятных подарков от боевого руниста. И вот мы остались наедине, я, кот и 400 сферок с зарядом в 1000 киловольт каждая. Хэппи, мне нужно, чтобы ты прикрепил к каждой сфере по такой грануле. Сделаешь? Я призвал из-под пространства мешочек с недорогими артефактами-детонаторами, немного мною усовершенствованными при помощи динамита. Взрыв будет небольшой, но на сферу хватит за глаза. Агась, Ика, ты понесся прикреплять мои подарки, я же занялся следующим этапом. Достать из кармана медную клетку, изолирующие коврики, магические аналоги выпрямителей и аккумуляторов, теперь подключить к концу этого кошмара инженера адамантиевый клинок и коснуться кончиком расплава руд в гигантском термосе. Угу, готово, осталось занять место внутри этой конструкции и активировать устройство. Готово, доложил кот, возвращая мне заметно облегчившийся мешок. Что дальше? А дальше тебе нужно смыться как можно дальше отсюда, и не спорь, пресек я уже открывшего рот кошака. Тот только кивнул и отлетел подальше. Ну, если не получится, то из меня выйдет неплохое барбекю. Песню запивай. Here we are, born to be kings. We are the princess of the universe. Here we belong, fighting to survive. In a world with the darkest powers. Хех. Я активировал детонатор и стал любоваться прекрасным зрелищем. Цепной взрыв всех 400 сфер, и вот в мою сторону летит мощь, способная изжарить целый город. Не эфирион, конечно, но для одного мага хватит за глаза. And here we are. Веретхе принцесс оф тхе универсе. Хере ве белонг, фикхтинг фор сурвивал. Ве вецами то бетхе рулерс оф йоуал. Разряды натыкаются на медную клеть и начинают уходить в расплав через клинок. Хех, физика 1, магия 0. Клетка Фарадея прекрасно работает и на магическом электричестве. Один ам иммортал, один хави инсидиме блат оф кингс. Ях, ях. Один хави норивал, но манцан бе мы якуал. Таки метод хе футури оф йоуал. Born to be kings, princess of the universe, fighting and free, got your world in my hand, 1 m here for your love and 1 ll make my stand, we very born to be princess of the universe. Да, песня из старого фильма «Горец» подходит к этому моменту как нельзя лучше. Алексусу отдельное спасибо за обеспечение меня почти 8 десятками килограммов ценнейшего сплава, главное, теперь следить, чтоб не остыло. Впрочем, магический термос с этим должен справиться. Убрав обратно в пространственный карман мою прелесть, я отошел подальше от клетки и заземлился о ближайший столб. Все-таки статики собралось хорошо так. С легким БЗЗЗ я получил небольшой укол в руку, вот и весь эффект от храма грома. Ну, еще специфическая прическа, я покосился на стоящие дыбом волосы, очень специфическая. Тем временем, в здании гильдии, мастер продолжал читать сообщения с фронта. Нацу встретился с Греем и не удержался, их бой шел уже минут 20. Бикслоу таки был пойман и замочен отрядом Люсика на Джувия при поддержке Биски, просто отстреливающие его куклы. Но вот Фрид, Ур, ты видишь то же, что и я. Мастер посмотрел с надеждой на ледяную принцессу. Хм, не уверена, может, это просто шутка. Надеюсь, девочка, надеюсь. Два мага смотрели на барьер с письменами. Фрид, наказан госпожой демоницей. Кто дал ей плетку, изверги? И снова Сефирот. А вот и собор, перед ним стоит шокированная Эльза, разглядывая, потерявшего маску Мистгана. Вообще удивляться было чему. Достоверно известно, что Джерард таки окончательно спятил и его со дня на день переведут в одно заведение с мягкими стенами в Эре, предназначенное как раз для таких случаев. А тут такое. «Привет, Мистган, решил присоединиться к празднику, пропустить такое нельзя, честь гильдии тут задета, хм, странный слог, хотя этот парень вообще не особо разговорчив, так что может просто с непривычки. Сев, а что с твоей прической? Эльза при всех своих талантах оставалась женщиной, а значит, существом весьма любопытным, а тут еще и внешности дело касается, с ней случился храм грома и сейчас я иду поблагодарить его автора. Ты что, принял его весь на себя. Девушка устало вздохнула. «У тебя хобби такое, что ли? Экзотические самоубийства? Вот что ты творишь, точно себя бессмертным считаешь, Миллиметров, беспокойство в эмоциях моей фики, приятно, рискнул я вставить слово, на этот раз я все рассчитал и использовал подготовленные артефакты. От продолжения допроса, плавно перетекающего в первый семейный скандал, меня спас Глючнагл, в смысле, мисс Бган, он очень силен, порвал мою иллюзию», предупредил Джерри Эдолоса. «Знаю, все учтено, и еще, нам нужно будет поговорить с тобой об Эдолосе», мисс Бган дернулся. «О чем это вы?» Воительница осматривала то меня, то Джерра. «Я все объясню чуть позже, хорошо, а сейчас нужно отдать должное одному засранцу. Будь осторожен», шепнула девушка и подарила поцелуй, на удачу. И вот я вошел в собор, как в классике жанра. Двери захлопнулись за спиной, отсекая возможность побега или подхода подкрепления. Я уже заждался, думал, ты так и не придешь. Лексус возник во вспышке молнии на противоположном конце зала. И лишить себя удовольствия наконец-то подрихтовать тебе личико, добрая улыбка вылезла на мое лицо. Тогда, не будем тянуть, оскалился Лексус и устремился в атаку. Ты прав, темные письмена, активация. Труды 10-часового лазания вокруг собора дали всходы, заключая в себя всю постройку. Электрическое сопротивление воздуха и кожи в зоне действия увеличивается в 1000 раз, и что это значит? Скоро узнаешь, мой блондинистый друг. Достаю из кармана толстые каучуковые перчатки, длиной чуть-чуть не достающие до локтя, и надеваю их. Скоро узнаешь. Лексус пытается долбануть по мне своей излюбленной молнией и с удивлением пялится на собственную руку. Несколько искорок в паре сантиметров от кожи, вот и все, что он достиг. Пусть магическое электричество и может обходить законы физики, но сам принцип молнии остается неизменным. Разряд, пробивающий воздух за счет разницы потенциалов, маг просто может создать эту разницу где угодно. Вот только если сопротивление вырастает, то и разность потенциалов должна быть больше. Хе-хе. Впрочем, долго думать электромагу я не дал, перейдя в атаку. От ударов током при касании спасали резиновые перчатки и собственная кожа. Свалить, превратившись в молнию, блондин тоже не мог, а потому я наконец-то смог сделать то, о чем мечтал едва ли не с нашей первой встречи. Это тебе за Миру, это за Эльзу. Главное, надежно зафиксировать супостата. А теперь, перестань страдать херней и извинись перед гильдийцами и дедом. Твоя выходка чуть его на тот свет не отправила, идиота ты кусок. Знаешь, как трудно собирать практически разорванное сердце. Дед, из-за меня, кажется, от ударов, мозги Дриера-младшего все-таки начали становиться на место. А ты что хотел? Не каждый темный додумается до взятия в заложники сначала своих сагильдийцев, а потом и всего города. Не могу поверить, что у такого человека, как Макаров, выросло такое в качестве внука. Да как ты? Начал яриться Лексус. Ну давай, долбани законом феи, ты знаешь принцип действия заклинания, уничтожение врагов мага, но, есть один маленький нюансик, дед натолкнул меня на него, когда говорил, что это, без сомнения, высшие заклинания света, смогу исполнить даже я, не имея никакого взаимодействия с данной стихией. Все дело в магической татуировке, доступ к заклинанию дает именно она, маг лишь дает силы и направляет его, да это тоже сложно. Но тем не менее, и такое заклинание просто не сработает, если его целью объявить носителя такой же татушки, или, тем более, группу таких носителей. Мои размышления прервал яркий свет, ударивший из внука мастера, но вот, все кончилось и передо мной предстал до нельзя удивленный блондин. Не пытайся казаться хуже, чем ты есть, Лексус, и присел рядом с развалившимся на спине драгонслейером. Нормальный ведь человек. Вот на кой черт тебе это было надо, Шильфия? Кажется, нужно было не так сильно бить в челюсть. Я профтахофил, фабы мы бы филуфими. Ну так и гонял бы пинками прохлаждающихся, а не пытался провести свое очищение.